Косорока, а почему тебя называют Белобокой? А потому что у меня бока белые и грудка с брюшком тоже. А какие сегодня вести принесла? Ой, разные, но для тебя, зайчик, сегодня ничего нет. А много у тебя вестей этих? О, на моем длинном хвосте новостей для всех хватает. Ох, заговорилась я тут, а у меня еще дел не в проворот. Взмахнула сорока черными крыльями и полетела вглубь леса. Оказывается, в густых зарослях длиннохвостая заканчивала строить себе гнездо. Снаружи дом был сложен из толстых, а внутри из более тонких прутьев. Они переплетались травинками и скреплялись глиной. Низ в гнезде сорока тоже обмазала глиной. Получилась у нее внутри твердая глубокая чаша, ложа для яиц, которые хозяйка услала мхом, мягкой травой и шерстью. Сверху и с боков гнездо прикрывали колючие веточки, служившие надежной крышей. Если посмотреть на гнездо снаружи, оно походило на шар, с одной стороны у которого был сделан вход. Позже, когда гнездо сороки будет пустовать, в нем поселятся или совы, или мелкие соколки, а может и синицы. Соседка, поправь выступающую палочку над входом. Она тебе будет мешать. Сама знаю, что мешает, а что нет. Не тебе, а мне здесь птенцов выводить. Как мне нравится, так и делаю. По-моему, свое строительство я закончила. Так, теперь можно слетать на опушку леса, посмотреть, что там делается. Тетушка Сорока, вы обещали сообщить мне много новостей. Ой, мне сейчас не до разговоров. Скоро яйца в гнездо класть буду. Ну, один единственный вопрос задать можно? Ну, если только один, то задавай. Я слышал, что вас еще называют Сорокой-воровкой. Это правда? Ну, какая же я воровка, малыш. Просто я люблю незнакомые, особенно блестящие предметы. Собираю коллекцию блестящих вещей. А вот ты что-нибудь собираешь? Ой, пока нет. Ой, зря. Зря. Лично я не могу пролететь мимо того, что блестит. У меня есть укромное место, туда я все, что нахожу, складываю. Ой, а посмотреть вашу коллекцию можно? Что ты, это моя большая тайна. Ну, мне пора, малыш, поговорим в следующий раз. Ой, прилетайте к нам еще. И прилечу, обязательно. Сильно прилечу, вот только птенчиков своих выведу, вести со всего леса соберу и прилечу. Ой, ну любопытная эта птица, сорока. Прыгнул зайчонок в траву и вдруг слышит: тише вы, всю мою добычу распугали. Извините, но я вас не заметил. Я не знал, что вы на охоте. В траве сидела и смотрела на зайку странное насекомое. Богомол. Длинное, гораздо больше кузнечика. Ноги вытянуты вперед, а голова с огромными глазами все время вертится во все стороны. Из-за вас муху упустил. А вы только... мух едите. Кто попадется из насекомых, того и съем. Не откажусь и от бабочек, и от длинноногих кузнечиков. А как, если не секрет, вы охотитесь? Да, секрета никакого нет. Посмотрите, какие у меня передние ноги. Острые и все в зубцах. Да. Это лучше всякого ножа. Стоит только сделать выпад! Ой. И добыча у меня в ногах. Послушайте. слушайте, но все эти бабочки, кузнечики, мухи, наконец, могут от вас легко убежать или улететь. Как бы не так. На добычу я бросаюсь молниеносно. Вот только одно плохо. Часто приходится ждать, пока рядом кто-нибудь появится. Иногда сидим подолгу и держим перед собой передние ноги, совсем как люди руки во время молитвы. За это и прозвали нас богомолами. Понял. Хорошо, что поняли. Но вы не подумали о том, что своим криком и прыжком опять распугали всю мою добычу. Ой, извините, действительно, я об этом совершенно не подумал. Я не буду вам больше мешать. То-то. Всю зиму висят в укромных местах на деревьях, кустарниках зеленые куколки. Ну вот пригрело теплое майское солнышко, оболочка у них лопнула, и появились похожие на огоньки небольшие бабочки. Очень красивые, белые, с ярко-оранжевыми краешками передних крыльев. «Скоро будет веселое и жаркое лето», — извещают бабочки всех, кто им встретится. Раз летает зорька, значит, кончается весна и начинается лето красное. Радостно стрекочут белогрудые сороки. Примета такая, словно живой огонек сверкает бабочкам цветами в самом начале лета на его зорьке. Поэтому и название такое получило. Живет зорька всего 2 или 3 недели. За это время она успевает отложить яички. Из них появляются гусеницы, которые все лето кормятся зелеными листьями, а осенью превращаются в куколки и повисают на ветках до следующей весны. Если увидишь на деревьях и кустарниках зеленые куколки, знай, это зимует зорька.